Подождите, квартира Валентина где Петровна? Моя? Подождите, Валентина... Валентина Петровна, не вешайте. Хуй тебе, ёбаная падла! Не вешайте трубку, пожалуйста. Мы хотим просто с вами поговорить. Вот мы из общества... Сука, неужели я тебе дочки не подпишу, а тебе бледуну ебучему? Пошёл нахуй, сука, псина ебучая! Я юрист, я уже всё под себя подписал давно. У меня связи в администрации.